Глава 22. Последний раз я ехала сюда 5 лет назад, ночью, в снегопад. Но я бы нашла эту дорогу с закрытыми глазами. Чем ближе подъезжала к особняку, тем быстрее билось сердце. Оказывается, это непросто – приехать к своему прошлому, к тому самому, от которого бежала, сломя голову. Я бы не возвращалась в это место, если бы не вещи, которые привезли из дома на нейтралке. Его я тоже продала. Серафим сказал, что там есть важные документы, расчетные листы, договора, что нужно перебрать бумаги, а он сейчас не может этим заняться. Конечно, не может. Он занимается совсем другими делами. Намного важнее для меня, чем какие-то бумажки. Серафим заботится обо всех путях к отступлению после чудовищного преступления, которое мы собрались совершить. Скрытие всех следов и улик, а если сказать словами самого Серафима, прикрытием вашей задницы. Да, за эти 4 года мы сблизились, даже подружились. Как бы странно это ни звучало. Если учитывать, что этот тип каждый день убивал меня раз мцать всеми различными способами, а я ругалась на него похлеще сапожника. Ненавидела каждый раз, когда он говорил: «Вы убиты, госпожа Марианна. Вы красивый обворожительный труп, лежащий на коврике в спальне Асмодея. Кстати, вы помните, что он не гнушается мертвецами?» В этот момент мне хотелось выцарапать эти серые глаза. Но Серафим давал мне знания. Очень ценные, глубокие, интересные. Он провел много лет в Азии. Его слабость – это холодное оружие. Он ловко владел любым видом ножей, мечей, кинжалов. Эти знания Ищейка отдавал мне. И я бы сказала, отдавал очень профессионально. Мне казалось, что на этом свете нет ничего, чего не знал бы этот тип. Анатомию демонов, их способности, скорость удара когтей, время действия смертельного яда, на сколько миллиметров проникают в кожу клыки, блокировка проникновения в мозг. Теперь я понимала, почему королевские щейки, находящиеся у него в подчинении, самые лучшие солдаты братства. Он выбирал их сам. Что ж, мой бывший муж не держал бы возле себя бесполезного помощника, а Серафим пробыл с Николасом бок о бок несколько столетий. Прошло 5 лет, а я все еще не могу думать о нем спокойно. Сколько времени нужно, чтобы забыть? Говорят, что время лечит, стирает память, притупляет боль. Нет, время не лечит. Оно просто бежит вперед, а ты остаешься в прошлом. Какая-то часть сердца и души остается там навечно. Но есть мгновение, когда все оживает, возвращается с такой остротой, словно это произошло вчера. И эти воспоминания лучше не трогать. Сейчас я не просто их трогала, я в них вернулась и окунулась все в ту же обжигающую серную кислоту боли. Каждый километр, приближающий меня домой, заставлял сердце биться в висках, задыхаться. Готова ли я к встрече с прошлым? Нет, не готова. Никогда не готова. Наверное, через столетия я не смогу спокойно произносить его имя, чувствовать запах его одеколона или слышать голос на видео. Я успокаивала себя, что это в последний раз. Точнее, что это последняя ниточка, которая все еще нас связывала. Вот этот дом, который мы выбирали вместе, в котором родился Ярик и прошли самые счастливые годы нашей совместной жизни. Я свернула на узкую дорожку и сбросила скорость. Впереди виднелись ворота особняка и темные окна. Только на первом этаже в крыле прислуги горел свет. Сегодня я всем им дам расчет. Кто-то переедет со мной в новый дом, а кто-то получит увольнительные и будет искать другую работу. Рекомендательные письма все получили. Я припарковала машину и вышла. Вдохнула горячий летний воздух полной грудью и вошла в дом. Как странно, но дома хранят свой особенный запах, свою ауру. Иногда можно закрыть глаза, но безошибочно определить, что ты дома, лишь по запаху. Я поставила сумочку на стол и медленно поднялась на 2-й этаж, в кабинет Ника. Толкнула дверь, включила свет. На столе стояла большая картонная коробка с надписью «Документы». С того дома. С того проклятого места, где он меня запер. Я тяжело вздохнула и сделала несколько шагов по кабинету. Как будто и не прошло 5 лет. Все так, как и было при нем. Беспорядок на столе, приоткрытая дверца бара, в котором красуется графин с виски и 2 бокала. Рядом коробка с кубинскими сигарами. Я подошла к шкафчику. Протянула руку, открыла коробку и поднесла сигару к лицу. Закрыла глаза, вдыхая запах табака. «Я говорил тебе, что ты мой наркотик, мой личный антидепрессант». Я даже вздрогнула и дотронулась до щеки так же, как и он тогда, когда произносил эти же слова в этом самом кабинете. Все тело скрутило от дикой ломки. Внезапно, быстро и безжалостно. Словно не прошло 5 лет. Ничего не изменилось. Совершенно ничего. Я все так же им одержима. Мне все так же больно. Мне дико и плохо без него. Я научилась жить одна, но я не разучилась его любить. Иногда мне до боли хочется его увидеть. Просто издалека. Или услышать его голос. Ненавижу себя за это. Ненавижу каждую мысль о нем и не могу с этим справиться. Мое сердце разодрано, оно не зажило за все эти годы. Оно все так же кровоточит, оно болит, саднит, ноет, рвется на части снова и снова. За все эти 5 лет Ник ни разу не дал знать о себе. Он забыл меня, вычеркнул из своей жизни. Я даже видела его мысленно в каком-то ночном клубе, с неизменной сигарой в зубах, блеском в порочных синих глазах, высматривающего очередную жертву. А возможно, он счастлив с другой женщиной. Вспоминает ли он обо мне? О нас? Ответ очевиден, как то, что я живу. Нет. Когда Нику кто-то или что-то нужно, он достанет это из-под земли. А значит, я ему не нужна, если так легко смог забыть и жить где-то вдалеке, не вспоминая ни обо мне, ни о детях, а я, глупая и жалкая, воспоминание мирову душу в клочья. Положила сигару обратно и, судорожно вздохнув, села за стол, раскрыла коробку. Все аккуратно сложено в папке. Я доставала их и перекладывала на стол, листая документы. На глаза попалась папка личная. Открыла. Совершенно пустая. Только запечатанный конверт. Взяла его в руки, увидела написанное от его руки Марианне. Осторожно скрыла конверт, и он выпал у меня из рук. Подняла с пола и достала письмо. От первых же слов перед глазами все поплыло. Зажмурилась, пытаясь взять себя в руки. «Здравствуй, Марианна. Знаю, сейчас ты не просто удивлена. Ты буквально ошарашена, получив это письмо. Но поверь, твои удивления и растерянность – ничто по сравнению с тем, что сейчас чувствую я. Сам не знаю, зачем пишу сейчас это. Может быть, оно так и останется в ящике моего стола. Может, я сожгу его сразу после написания или на следующий день. А может, мне все-таки хватит смелости, или скорее наглости, отправить его тебе. И тогда ты сможешь прочитать, если, конечно, захочешь после всего, что произошло, в чем я теперь начал сомневаться. Я скучаю, малыш. Прошло всего 2 дня с тех пор, как я приехал домой после встречи с тобой, а я уже безумно соскучился. Домой. Хотя теперь, черт из два, я могу называть это огромное холодное здание своим домом. Скорее, временное пристанище. Такое чуждое без тебя, унылое, глядящее в темноту пустыми глазницами окон. Оказывается, дом — это не архитектурное здание, а живой организм. Он дышит тогда, когда наполнен уютом и любовью. Ты знала это, Марианна? Конечно, знала. Такая маленькая, такая мудрая. Я же понял это только теперь, спустя 100 лет своего существования. Теперь, когда остался один на один с этим огромным умирающим домом. Он так же, как и я сейчас, прозябает в одиночестве. 2 зверя в ожидании. Чего мы ждем, любимая? Хотелось бы думать, что дождемся того, что сможем снова дышать с облегчением, а не загнемся с ним на пару в агонии безысходности. Все-таки я добился своего, маленькая моя. Теперь ты ненавидишь меня. Ненавижу. Оказывается, чертовски больно слышать такое от самого дорогого существа на свете. И самое страшное, я понимаю, что это не пустые слова, брошенные в надежде уколоть побольнее. Нет. Теперь это именно то чувство, которое я у тебя вызываю. И это то, что я заслуживаю. Каждое твое обвинение, каждый твой упрек. Заслужил. За те 10 лет, что причинял тебе страдания и боль. Как физическую, так и моральную. Но ты всегда прощала меня. Всегда. Выбирала меня и тот ад, что живет во мне. Хотя запросто могла бы жить спокойной и счастливой жизнью. С кем-то более достойным, чем я. Не говорю, что я отпустил бы тебя. Не знаю. Наверное, не смог бы. Не могу представить, что ты могла бы принадлежать другому. Улыбаться ему, отдаваться, родить детей. Проклятие. Пишу тебе и чувствую, как изнутри поднимается волна ненависти и ярости к этому эфемерному счастливчику. Мне легче полоснуть себя по горлу лезвием, чем отказаться от тебя. Но ведь ты никогда и не ставила меня перед таким выбором. Никогда не оставляла меня, даже когда ради твоего же блага я тебя гнал. Мой зверь. Так ты меня всегда называла. Твой, Марианна. Целиком и полностью только твой. Весь. Со всеми своими недостатками и мраком. Несмотря на то, что я всегда отрицал это. Николас Маккану никому не принадлежит. Ложь, малыш. Бравада в чистом виде. Я всегда принадлежал только тебе. С тех самых пор, как посмотрел в твои сиреневые глаза. Ты так легко смогла накинуть на страшного и кровожадного зверя невидимый ошейник, что ему ничего не оставалось, кроме как отрицать свою зависимость от тебя. Это было слишком сильное и слишком страшное чувство для меня. Я никогда ни от кого не был зависим. Ни от отца, ни от брата, ни от клана. Но ты моя маленькая чистая девочка. Ты сделала то, что не смог никто. Каким-то образом ты нашла что-то светлое в той беспросветной тьме моей души и вытащила его наружу. А я никогда не благодарил тебя. Ни за это, ни за то, что, несмотря ни на что, была моей поддержкой. Даже когда от меня отказывались мои кровные родственники. Только ты одна всегда верила мне. В меня. Но теперь даже этой веры не хватает для того, чтобы погасить ненависть в твоих прекрасных глазах. Ты сама сказала мне, что любая чашка рано или поздно может переполниться. И, видимо, твою чашу терпения я все-таки заполнил до краев. А теперь осталось только ждать, когда вода начнет выливаться из нее. И тогда... Поймал себя на мысли, что не знаю, что тогда будет, любимая. Мне даже страшно представить, чего могут стоить мне последствия этой игры. Да, Марианна, игры. Грязные и бесчестные, как и все, что касается Николаса Маккану. Неужели, малыш, ты могла поверить, что я действительно смогу расстаться с тобой? Поверить этим юридическим бумажкам? Этой фикции? Не было никакого развода, любимая. Подделка. Так же, как и никакой свадьбы. Муляж и инсценировка, умело организованная мной и Зоричем. Неужели какая-то кучка листочков за корючками внутри может разрушить нашу любовь, растопить мою страсть к тебе? Больно думать, что ты так легко поверила в это. Хуже этого только ловить в воздухе твое обручальное кольцо, как символ того, что выбросило меня из своей жизни. Лучше бы ты в тот момент выстрелила мне прямо в сердце. Было бы не так мучительно. Я почти закончил это гребаное письмо и только теперь понял, почему вообще сел за стол и взял ручку. Наверное, все-таки прошла пора раскрыть перед тобой карты и рассказать о причинах моих поступков. Не знаю, будет ли тебе интересно услышать ответы на все свои вопросы теперь, ведь в нашу последнюю встречу ты уже не задавала вопросов, а только просила. Нет, требовала свободы. Но я все равно приеду и попытаюсь это сделать, малыш. Ради тебя. Ради нас двоих. Нет, пятерых. Приеду не потому, что наплевать на твои желания, а потому, что я боюсь, Марианна. Буквально на днях я понял, что ничто на свете не стоит того, чтобы я потерял тебя. Ничто. Даже мои чувства к тебе. Всего лишь пару дней назад ты могла навсегда исчезнуть из моей жизни. Из этого мира вообще. И осознание этого самое страшное, что я пережил за свое бессмертие. Я не могу потерять тебя еще раз, любимая. Именно поэтому я вернусь в поместье. И тогда уже ты сама решишь, стоит ли давать зверю еще один шанс, последний шанс. 3 дня, Марианна. Через 3 дня ты сама сможешь вынести вердикт нашему будущему. Я закрыла рот обеими ладонями. Меня трясло. Мне кажется, я даже застонала вслух. Я вынесла вердикт раньше, не дожидаясь этого письма. Никогда. За всю нашу общую жизнь Ник не говорил мне и четверти того, что было написано здесь. Я перечитывала снова и снова, размазывая слезы по лицу, всхлипывая и закрывая глаза, чтобы снова открыть и перечитать каждую строчку. Вначале смысл был неясен. Скорее, я просто жадно читала все, что написал именно он. Потом я перечитала внимательно, смакуя каждое слово, чувствуя, как меня бросает то в жар, то в холод. Каково это — читать все сейчас, спустя 5 лет? Читать тогда, когда уже поздно что-либо исправить? Если бы я получила его тогда, это бы изменило мое решение? Да, Марианна, игры. Грязные, бесчестные, как и все, что касается Николаса Маккану. Неужели, малыш, ты могла поверить, что я действительно смогу расстаться с тобой? Поверить этим юридическим бумажкам, этой фикции? Не было никакого развода, любимая. Подделка. Та же, как и никакой свадьбы. Муляж, инсценировка, умело организованная мной и Зоричем. Неужели какая-то куча листочков за корючками внутри может разрушить нашу любовь? Растопить мою страсть к тебе? Больно думать, что ты так легко поверила в это. Хуже этого только ловить в воздухе твое обручальное кольцо. Как символ того, что выбросило меня из своей жизни. Перечитала в 10-й раз и, положив письмо на стол, набрала Серафима. Я должна была это услышать от него. Должна была. Серафим, пришли мне бумаги о разводе. Те самые, которые Ник подписал без меня. В трубке воцарилась тишина. Серафим? Да, я вас слышу. Ты можешь переслать мне свидетельство о разводе и о браке Ника с Изабеллой? Он прокашлялся. Таких бумаг не существует, спокойно сказал он. Что значит не существует? Я сглотнула. Их и не было никогда. Николас не разводился с вами. Я судорожно сжала трубку. Бред. Мне сказали, и я сама слышала. Что вы слышали? Сплетни слуг? Прессы? Нет ни одного документа, подтверждающего брак Николаса с Изабеллой Эйбель. Только фальшивая бумажка, которую я сделала для того, чтобы он мог ей показать. Мне казалось, что мое сердце бьется у меня в горле, а пальцы дрожат так, что я не могу удержать в них смартфон. Я хочу поговорить с Изабеллой Эйбель. Где она, Серафим? Я уверена, что ты знаешь, где прячется эта стерва. Я хочу увидеть ее и лично поговорить с ней. Скажи мне адрес. Услышала смех Ищейки, а потом его слова. Вы не сможете с ней поговорить. Ваш муж отправил ее туда, откуда не возвращаются. Да, да, именно туда. Вы все правильно поняли. Я обессиленно уронила руку с трубкой и закрыла глаза. Потом медленно поднесла ее снова к уху. Где он, Серафим? Куда уехал? Далеко, Марианна, очень далеко. Я и сам не знаю, куда. Лжешь! Заорала я в трубку. Ты лжешь! Зачем мне лгать? Я действительно не знаю, куда. Ваш муж не пожелал сообщить мне об этом. Я застонала громко, надрывно. Отключила звонок и набрала отца. Папа, куда уехал Ник? Видимо, его ошарашил этот вопрос, как и то, что я даже не поздоровалась. В трубке стало тихо, а потом он сказал то, что я не ожидала услышать. Не знаю. Он не поставил меня в известность. Прислал несколько доверенностей, письмо с просьбой заботиться о вас, и все. «И ты не искал?» Истерически заорала в трубку. «Нет, не искал. Он не хотел, чтобы я нашел. Да и ты не хотела. Зачем тогда?» «Папа, найди его!» «Что-то случилось?» «Да, случилось, черт возьми, случилось. Я вдруг поняла, что больше ни секунды не могу продержаться без него. Меня добило это письмо». Оно сковырнуло все раны внутри, скрыло каждый нарыв, вывернуло меня наизнанку. Мне нужно было услышать его голос, подтверждение этих слов. «Просто найди его, хорошо? Найди, пожалуйста!» «Зачем?» «Найди, ради меня! Я прошу тебя!» У меня началась истерика, и он это почувствовал. «Уезжай оттуда домой! Давай, девочка, садись в машину и уезжай! Нечего тебе там делать!» Он ушел, сделал свой выбор, так же, как и ты. За все эти 5 лет я ничего не слышала о нем. И ты не волновался и не искал? Неужели не искал? Простонала я в трубку. Не лги мне, па! Не лги мне! Да, искал, но я его не нашел. Голос отца прозвучал глухо. Не нашел и молчал? Тяжело найти того, кто не хочет быть найденным, Марианна. Я бы сказал, невозможно. Я медленно закрыла крышку сотового и положила его на стол. Спрятала письмо в карман жакета. Тяжело найти того, кто не хочет быть найденным. Мобильный зазвонил навязчивой мелодией. Посмотрела на дисплей. Серафим. Да. Марианна, возвращайтесь. У нас непредвиденные обстоятельства. Объект был засечен нейтралами и может ужесточиться контроль над его пребыванием в нашем мире. Нужно выходить с ним на связь. Немедленно. Есть точные сведения? Да, установлена слежка. Почему ты так решил? Вчера объект встретился с судьей на нейтральной территории. Думаю, это было предупреждение. Надо приступать, пока не поздно. Потом такого шанса не будет. Через полчаса я уже покидала Лондон. После разговора с Серафимом у меня не осталось сомнений, что он прав. Я поняла, что провести неделю в компании детей я не смогу. У меня не остается времени. Я позвонила Сэмми и Каме, мы долго говорили по телефону, и я сказала, что уезжаю ненадолго по делам братства, и что их встретит отец вместе с Анной. Каме обрадовалась. Она обожала маленького Криштофа, сына Влады и Анны. Забавного светловолосого мальчишку, с которым часто играл Ярик. С такими же способностями, как у Крис. Дампир. Он не развивался так же быстро, как мои дети. С виду обычный человеческий ребенок. Но Фэй уже изучила ДНК и сказала, что оно идентично ДНК Кристины. Лет до 16 никто не заметит никаких сверхъестественных способностей. Я приехала домой, сбежала по ступеням к себе в комнату. Я нервничала. Нет, не боялась, а именно нервничала. Прежде чем я выйду на связь с модемом, мне предстоит пройти несколько этапов перевоплощения, включая само принятие препарата непосредственно перед встречей. Все рассчитано до мелочей. И ни одно звено нашего плана не должно дать сбой. Я достала из шкафа пакет и рассмотрела его содержимое. Документы на имя некой Валерии. Коробочка с линзами, краска для волос, парикмахерские ножницы и бутылек с раствором вербы. Я сложила заранее купленный наряд в дорожную сумку, запаковала в нее новый ноутбук. Сложила несколько кредиток на имя той же Валерии, сотовый телефон с симкой. Смотрела в зеркало и медленно выдохнула. Я шла к этому 4 года и почему-то сейчас нервничала. Нет, не от страха, а именно от самой эйфории. У меня должно получиться. Вернулась к сумке, щелкнула змейкой, перекинула через плечо и быстро спустилась по лестнице. Дэна я заметила сразу. Он поднимался наверх и, когда увидел меня, замер на месте. «Ты уезжаешь?» Я кивнула. «Черт, а ведь я надеялась избежать этого разговора. Объясниться потом, когда вернусь, если вернусь. Мы можем поговорить, прежде чем ты уедешь?» Я бросила взгляд на часы, потом посмотрела на Дэна. «Да, если недолго». «Недолго», — угрюмо сказал он, и мы прошли на веранду. Он прикрыл за собой стеклянные двери и посмотрел на меня. Какой взволнованный взгляд. Я даже поначалу испугалась, что он каким-то образом все знает. Но когда Дэн заговорил, мои сомнения развеялись. «Я ждал, когда ты вернешься с Лондона, хотел поговорить. Возможно, позже, но ты снова уезжаешь. Я не хочу больше откладывать этот разговор». Я внутренне напряглась, потому что уже знала, о чем пойдет речь. «Говори». Отошла к окну и посмотрела на красивый малиновый закат. «Ты ведь знаешь о моих чувствах, Марианна». Я тяжело вздохнула. «Конечно, знаю. Как и любая женщина, которая замечает любовь, не интересующего ее мужчины сразу же. Тогда как любима всегда сомневается». «Знаю. Я ждал долгих 5 лет. Ждал и молчал. Сейчас я хочу знать, у меня есть шанс, что я могу стать большим, чем просто твой друг и охранник?» Я посмотрела ему в глаза и тут же отвела взгляд. Подошла к столику и налила с графина воды до краев. «Смотри, Дэн, этот стакан полный, верно?» «Верно», — глухо ответил он. «Ты можешь его наполнить заново, не вылив эту воду или не испив?» «Нет». Я повернулась к Дэну и медленно поставила стакан на стол. «Так же и мое сердце, Дэн. Оно полное. Не тобой». Парень усмехнулся. «Я думал, что через столько лет в нем появилось место для меня. Все эти годы все вокруг считали, что мы с тобой любовники. Ты не опровергал это заблуждение, и я надеялся, что рано или поздно так и случится». «Господи, как же тяжело говорить «нет» тому, кого уважаешь и любишь как друга, зная, что после этого «нет» не останется и дружбы тоже». «Я не давала тебе этой надежды, Дэн. Никогда». «Ну и нет, немало. Неужели ты все еще любишь его? После всего, что он тебе сделал, любишь?» Я посмотрела на Дэна, на отчаяние в его глазах и судорожно втянула воздух. «Разве можно приказать себе «люби этого, а того не люби»? Можно сказать себе «не думай, не вспоминай». Ты можешь, Дэн?» Он шагнул ко мне и взял меня за руки. «Я люблю тебя. Мы могли бы попробовать. Ты свободная женщина. Что мешает попробовать, Марианна? Просто дай мне шанс». «Не свободная», — тихо ответила я и осторожно высвободила руки. «Ты разведена. Разве это не говорит о том, что ты свободна?» «Не разведена. Я по-прежнему Марианна Маккана. Развод был фикцией». Дэн усмехнулся, отвернулся от меня и посмотрел вдаль. «Ты к нему едешь, да? Все было напрасно. Наш побег, мое освобождение». «Нет, не к нему, Дэн. И все было не напрасно. Ты помог мне, я благодарна тебе за это». «Благодарна. Но ведь благодарность не любовь, а любви я никогда тебе не обещала». «Значит, это конец? Мне не на что надеяться?» «Не на что, прости. Мне пора, Дэн. Мы поговорим, когда я вернусь». Я вышла с веранды, оставив его одного. Посмотрела на часы и пошла к машине. Позвонил Серафим. «Я уже выехала». «Вы задерживаетесь, а время пошло. Расскажите мне, что сейчас собираетесь сделать?» «Еду в отель», — я усмехнулась. «Проверяет». «Дальше вы смените внешность. Только потом появляетесь в отеле. Расплатитесь кредиткой Валерии. Вы позаботитесь о том, чтобы вас никто не услышал, когда вы будете использовать вербу по назначению?» «Позабочусь». «Вы знаете, какая это боль? Вы уверены, что вытерпите? Потому что если нет, то откажитесь от этой затеи сразу. Вашими криками вы привлечете внимание, вас запомнят». «Я вытерплю». Вырулил он дорогу. «Когда вас отпустят, дайте мне знать. Я перекрою поставку живого товара. И сразу выходите с ним на связь. Он будет ждать звонок от поставщика лично». «Что с регенерацией? Сколько времени пройдет, пока отрастут волосы?» «Около 3 дней. Время есть». «А от ожога?» «Несколько часов». «Сколько?» «От 2 до 4. В сейфе гостиницы есть пакет красного порошка. Если не уверены, что справитесь с болью, примите его. Это притупит мучение, но и задержит регенерацию». При упоминании о красном порошке я болезненно поморщилась. «К черту! Миф о порошке для Асмодея. Я же обойдусь без него». «Как знаете. Просто запомните, что кричать и стонать нельзя. В этом дешевом гадюшнике картонные стены». «Я запомнила». «Давайте, удачи. Вас прикроют только по дороге туда. Обратно вы добираетесь сами. Вертолет будет ждать 2 часа. Если не объявитесь, значит все плохо, и я действую по плану номер 2. «Хорошо. Если вы опаздываете на вертолет, помните, где скрываться и как дать мне знать?» «Помню». «Черт, ты ужасно надоедливый, ты знаешь? Я тебе 1000 раз рассказала все наизусть». «Я обещал заботиться о вас, и нарушать это слово не собираюсь». «Кому обещал?» «Удачи, Марианна». Он отключился, а я ударила ладонями по рулю. «Упрямый негодяй. Когда я вернусь, я вытрясу из тебя правду».